на гражданскую войну. В зиму бабы опять остались одни. Надежда со свекровью поехали в лес за дровами на двух подводах. Напилили, в сани уложили, утянули вазы, все честь честью. Выезжать на дорогу стали. Впереди оказалась веселка, а старая кобыла в глубине. И вперед ее не выведешь, пеньки мешают. И веселка первой не идет. Заупрямилась, и все тут. Надо бы подождать. Но свекровь сама горячая. Черта лысого ей! Позвала лесника. Выведи, родимый, лошадь, а я тебе табачку дам. Тот подошел взять ее под узцы. Надежда его остановила. Не бери ее под узцы. А что ты понимаешь? Твое дело коровьи сиськи тянуть. Ну и взял он ее по узцы. Она как взвелась, да как ахнула его копытом и плечо вышибла. Продали ее под Касимов. Она с поля уходила. Барану оставит новому хозяину, а сама с постромками да с вальком оку переплывала. За 50 верст дом находила. Через нее и хозяин тот погиб. Приезжал он накануне половодья в 19-м году в большие бочаги за хлебом. Ехал лугами, по насту. По дороге нельзя. В селах отряды стояли. Торговля хлебом была запрещена. А накануне договорился с Надеждой. Приедет ночью, прямо на мельницу к Деминам. Дед Ваня встретил его за селом, продал 2 мешка муки на керенке. Ночь была темная. Тот заблудился в лугах и выехал на Желудевку. А там отряд. Жерц повесили поперек дороги. Часовой с винтовкой: «Стой! Чего везешь, откуда?» Продотрядчик и взял ее под узцы. Она как махнула! У того винтовка в сторону полетела, сам кубарем. Хозяин шевельнул вожжами. «Эй, царя возила!» Жерть она грудью поломала и понеслась. А хозяин-то еще обернулся, снял шапку и помахал часовому. «Возьми, утрись, поминай, как звали!» Ну, тот приложился и стукнул его вдогонку. Мертвого привезла домой. Сама дрожит, вся в пене. Хозяина похоронили, а ее возьмите и возьмите назад. Так и пришлось деньги возвращать. На Богоявленском перевозе держали общественный паром. Перевозчик Иван Веселый, бывший при нем с незапамятных времен, кажется, знал всякого проезжего и прохожего. Босой, распоясанный, в солдатской замызганной гимнастерке он вьюном вертелся возле каждой подводы и, кроме своего заслуженного пятачка с прохожего до гривенника с повозки, мог ненароком прихватить горшок с воза, связку лаптей, а если вознится разиня, то и катку свистнет или мешок с овсом. Брал, не задумываясь, нужно ему или нет, брал смеха ради. Катку пускал по воде, костер в ней раскладывал. Плывет по реке, дымит, а он орет с берега: «Пароход идет, пароход!» Ребята слугов на поглядку сбегались. «Ну, пузо грецкое, — скажет пацану, — раздавишь животом горшок, лапти дам». Лапти, да еще в лугах, штука важная. Кому не хочется так вот запросто получить лапти? Лягут ребятишки животами на горшки, надуваются до красноты и катаются по лугу. А Иван Веселый сидит в кругу и командует: «Эй, ты, поросенок, куда носом запахал? Сурно держи выше! Ну, а ты чего ногами сучишь? Это тебе не в постели у мамки брыкаться!» Андрей Иванович застал его у костра. Тот кипятил на треноге большой медный чайник —